применив гравитационную способность, мягко приземлилась на асфальт перед наспех сооруженной баррикадой, из чего попала. Развернув в руках посох, ускорилась и побежала навстречу видневшимся впереди Гримм, не обращая внимания на выкрики военных позади. Руби не отставала, казалось, вообще не касаясь земли, перемещаясь своим проявлением с крыши на крышу машин в поисках идеального места для стрельбы. «Не увидите вы нас, как пройдем сквозь вас, не оставив ничего от вас, будешь лишь кричать, кричать». Первого встреченного Беовульфа Руби, взметнувшись над фонарным столбом в вихре лепестков, прицельно пробила насквозь, смертельно ранив позади идущего. Отдача отбросила ее назад, где в падении спиной вниз она исчезла в лепестках роз, чтобы вихрь продолжил нести вперед навстречу монстрам. Задействовав пылающее лезвие косы, я врубилась в толпу Беовульфов в постоянном вращении крест на крест, по диагонали и горизонтали, рассекая на неровные половины тела врагов, порою задевая сразу нескольких одним махом, я прорывалась все дальше. Руби продолжала добивать тех, кого я пропускала, рассекая их тела своей косой, изредка переключаясь на винтовку, чтобы, найдя едва устойчивое положение как можно выше, метким выстрелом оборвать существование отделившегося монстра, на которого мог нарваться один из людей, скрывавшихся по моим чувствам в переулках. Отметив для себя по мини-карте, что следующая группа вступила в бой, мы продолжили наступать. Мы обладаем силой, что вам не достичь, способности, к которым шли, заставит скрыться вас во тьме, но скоро мы зажжем искру, не упустим мы ту тьму. Пираникас, упавшая с небес словно комета, пробила Беовульфа своим копьем насквозь, пригвоздив его к асфальту. Вынув копье и стряхнув с него исчезающие частички тьмы, она откинула волосы назад, обратив внимание на застывших неизвестно как оказавшихся здесь гражданских. Дежурно улыбнувшись, она добилась того, что многие из них озарили ее вспышками камер, стремясь запечатлеть героиню в подобной позе и алом обтягивающем платье и избавиться от испытанного чувства ужаса чуть ранее. Приземлившаяся следом, изящно сошедшая с небес по ступенькам из глифов Вайс, оправив юбку, закатила глаза, когда вспышки камер осветили ее. Впрочем, те быстро исчезли, стоило появиться новым Беовульфом. Осознавая, что каждая минута может стоить кому-то жизни, Вайс прижала к груди рукоять рапиры и коснулась пальцами острия, направленного вверх, на секунду прикрыв глаза. Последующий широкий взмах лезвием создал позади нее огромный белоснежный глиф, из которого вышел того же цвета высокий рыцарь с гигантским мечом. Тренировки по концентрации не прошли даром, удовлетворенно думает про себя, наблюдая, как ее рыцарь одним взмахом меча уничтожает двух, а где и трех Беовульфов. И песня хорошая, самодовольно отмечает строчку про способности. И защищать мир тот будем, усмиряя сильный шторм, покончим с тьмою, срежем их рога. Белый и алый рыцарь не оставляли шансов Гримм прорваться к изумленно наблюдающей толпе. Вайс, тем не менее, оставалась между ними, готовая в случае необходимости, применив прах, моментально уничтожить прорвавшихся. Но эту стаю истребили до подобного вмешательства. Переглянувшись с Перой, Вайс готова была двинуться на соединение с парой, высадившейся дальше по дороге, как ее отвлек знакомый голос позади. «Военные Атласа, пропустите, дайте дорогу». «Вайс, ты», — гнев и облегчение, с которыми обратилась старшая сестра, померкли, стоило ей рассмотреть фигуру белого рыцаря над исчезающими телами Беовульфов. «Прости, сестра, поговорим потом», — быстро произнесла та и, создав под собой глиф скорости, умчалась вперед. «У вас красивое платье», — вежливо заметила Пира, чтобы сорваться с места следом с подобным глифом под ногами. Старшей сестре в длинном белом платье потребовалось пару мгновений, чтобы прийти в себя и начать сыпать новыми приказами. «Не увидите вы нас, как пройдем сквозь вас, не оставив ничего от вас, будешь лишь кричать, кричать». Будоражащая мелодия, подумала про себя Янг, выстреливая с обеих рук в пасти накинувшихся на нее паре монстров, разрывая внутренности. От того, чтобы избежать завала телами оказавшуюся в окружении студентку, спасла черная лента, обвившая запястье сиолонкой, выдернувшая ее из толпы. Несколько скорректировав падение, блондинка приземлилась ботинком на череп подвернувшегося Беовульфа, проломив его, разрядив остаток снарядов в ближайшие тела с шерстью, проделав в них кучу дырок. Янка отошла на перезарядку, уступив место напарнице. Блейк поступала куда утонченнее и элегантней, по крайней мере она сама так думала, заманивая противников в ловушки, к которыми становились ее обычные и элементальные клоны. Она одним взмахом своего клинка обрывала замешкавшимся противникам жизнь, целилась преимущественно в шею, как наиболее уязвимую точку. Покончив с этой группой, они пошли на соединение с остальными, безжалостно уничтожая одиночек. «Не увидите вы нас, как пройдем сквозь вас, не оставив ничего от вас, будешь лишь кричать, кричать». Наре хотелось смеяться. Она с огромным трудом сдерживала себя, но широкий оскал на лице, когда молот сплющивал головы и другие части тел Гримм, выдавал ее. Отстреляв очередями магазины, Рен выкинул опустевшие обоймы, потянувшись в карманы за новыми. Он оглянулся на напарницу и тяжело вздохнул, глядя на то, как по ее молоту, а следом по ней самой начали пробегать разряды молнии. При поддержке Рубиса и встроенный аккумулятор, работающий на электрическом прахе, пошел Валькирии на пользу. Возможно, даже слишком, на взгляд Рена, кричите. Раздался ее громоподобный выкрик, а следом полыхнула вспышка, отбросив сразу несколько биовульфов в разные стороны, заставив их шерсть дымиться. Вставив свежие обоймы, Лай поспешил за напарницей, всегда готовый прикрыть ей спину. И пробудившись, лицезрели мы, новый мир и больше никого, кто мог сдержать бы силу, что храним. Продвигаясь по ночному городу в сторону моря, мы истребляли всех, кого настигали, указывая спасенным и встреченным гражданским очищенную зону. Вскоре по карте мы должны были встретиться с Янкой Блейк, но прежде, чем это случилось, к нам присоединилась студентка, как и мы, сбежавшая с танцев. «Приветствую, друзья», с грохотом приземлившись на крышу машины, вмяв ее в салон, жизнерадостно произнесла Пенни. «Я пришла, чтобы помочь». «Ты в порядке?» — обеспокоенно обратилась к ней Руби. «В полном». Чтобы доказать свое утверждение, Пенни активировала свои лезвия на нитях, извлеченные из прихваченного по дороге рюкзака, после чего нашинковала машину, в которую приземлилась, чтобы беспрепятственно перешагнуть обломки. «Да, вот это основательная порча имущества», — протянула Роуз. «А, впрочем, Айронвуд будет за все платить, поэтому мне какая разница». «Так точно, генерал разрешил мне помочь, сказав, что за все ответит», — подтвердила радостно Полиндина. «Время, потраченное на этот разговор, использовалось мной не столько для получения дополнительной информации и просмотра состояния подростков, сколько для передышки Руби. Закончив с этим, мы уже втроем направились вперед. Мы, потомки пропавших воинов, хранимые, вскоре встанем вновь, вступив в новую войну, тех, кто ждет». Наши части команд сближались, сужая область, охваченную Гримм, идеальным, по моему мнению, местом для встречи, чтобы покончить с остатками и отделившимися одиночками, служила магистраль, пересекающая обе главных дороги. Вырвавшись вперед, я вскоре оказалась на пустынной магистрали, с покинутыми, покореженными и не очень машинами. Замерев на месте, сконцентрировавшись, я издала яростный вопль, что содрогнулись и треснули ближайшие окна. Ответный многоголосый вой не заставил себя ждать. Внимание я привлекла. Одиночки, пары и группы биовульфов выскакивали со всех углов, всех переулков, мчась ко мне с горящими глазами и оскалившимися пастями, собираясь в волны тьмы. «Не увидите вы нас, как пройдем сквозь вас, не оставив ничего от вас, будешь лишь кричать, кричать». Первую волну встретил ливень лазерных лучей, низвергнувшихся с кончиков лезвий мечей Полиндины, оставляя после себя глубокие отметины на асфальте и груды обожженных тел. В лепту истребления внесла свою часть Руби, сделав пару выстрелов испытательными снарядами, которые взорвались в толпе градом осколков, где она умудрилась припрятать их, продолжая сражаться в коротком платье, я не могла придумать. Выстрелы со стороны побережья ознаменовали явление Янг, которая при помощи черной ленты была запущена высоко в полет, приземлившись рядом с нами. Блейк присоединилась спустя менее 10 секунд. Каждый биовульф, который пробовал преградить ей путь, оставался лежать позади с перерезанной шеей. «Не увидите вы нас, как пройдем сквозь вас, не оставив ничего от вас, будешь лишь кричать, кричать». Из-за угла второй главной дороги, ведущей к центру, сквозь тела Гримм прорвался белый рыцарь, разрывая те на части. Не давало подняться дезориентированным или пропущенным Пира, каждым движением копья добивая одного из них. За ними степенным шагом следовала Вайс. С противоположной стороны вспышка молнии и громоподобный взрыв известили о приходе оставшихся Норы с Рином. Дождавшись соединения, Тина, которая отслеживала информацию по округе, поинтересовалась степенью их боеспособности. У меня кончились патроны, неловко почесала затылок Руби, тщетно пытаясь скрыть уровень своей усталости от столь частого использования проявления, что я прекрасно видела. Аналогично, отозвалась Янг, у которой ситуация с выносливостью была получше. Рен просто молча кивнул головой. У меня почти кончилась аура, скромно потупилась Вайс, вместе с чем исчез Белый Рыцарь. Блейк тоже кивнула. А у меня энергия закончилась, радостно отозвалась Нора, подбросив на плече переставший искрить молот. У меня тоже, с той же интонацией поделилась Пенни, мечи свои она убрала в рюкзачок. Одна только Пира отсалютовала копьем, готовая продолжать бой. Неодобрительно обозрев подростков, эффективность которых в экстренном случае могла снизиться до нуля, Тинна призвала силы бездны, повелительным взмахом рук сотворяя мир в огне, огненный дождь, обрушивая на оставшихся врагов пылающие шары, не оставляющие им шанса на выживание. И пробудившись, лицезрели мы, новый мир и больше никого, кто мог сдержать бы силу, что храним. Глава 31. Забытая история. Признаков Гримм не выявлено. Пострадавшим оказана помощь. Расследование в отношении корабля ведется, закончила доклад о ночном происшествии специалист Шни, подавив зевок. «Спасибо, Винтер», с таким же сонным взглядом произнес Айронвуд. «Сэр», кивнула головой, отойдя назад, бросила хмурый взгляд на Кроу, также присутствующего на раннем утреннем собрании. Тот, выглядя не лучше, а с учетом похмелья еще хуже, с кривой ухмылкой отсалютовал ей флягой, к которой тут же приложился. «Хорошая новость, что лишних жертв удалось избежать», задумчиво произнес Аспин, просматривая на свитке сводки новостей. «Их можно было вообще предотвратить, если бы совет Вейла оказался более решительным в обеспечении безопасности города», хмуро произнес Айронвуд. «Что бы ты тогда сделал? Пригнал еще кораблей в город? Это было бы весьма опрометчиво», возразила Глинда. «В свете произошедшего, это стало бы самым верным решением. Генерал не собирался уступать свою точку зрения, полагая, что с единым командованием ситуацию прорыва Гримм на улице города можно было вообще избежать. Понимали это и остальные присутствующие в помещении. Подобные действия могли только усугубить положение, настроив население против Атласа», сверкнула очками Глинда. «Совет», заговорил директор, перебив готового продолжать спор генерала, «обеспокоен тем, что может потерять доверие, если воспользуется протянутой рукой помощи тех, кто частично виновен во всех последних событиях. Как там говорится, один раз, совпадение, три, статистика», сказал Кроу. «Атлас не виноват в действиях Белого Клыка», откликнулась Винтер, не сдержавшись. «Даже так, люди видели, как паладины атаковали студентов. Они знают, что во взрывах в порту участвовали рыцари. Не удивлюсь, если они узнают о том, кому принадлежал корабль, привезший Гримм», покачала головой Глинда. «То, что высказывают СМИ Вейла, просто неприемлемо и смехотворно». Шни возмущенно вскинула руку. «Люди встревожены, если не сказать, что напуганы. Особенно когда прямого объяснения, почему ваши игрушки устраивают пострелушки в городе, нет», пожал плечами Кроу, проигнорировав острый взгляд девушки. «Если говорить об этом, именно правоохранительные органы Вейла допустили проникновение террористов». «Ага, с вашей техникой. Скажете, в этом вашей вины тоже нет? Не вижу смысла поднимать спор на эту тему снова», поднял руку Джеймс, останавливая готовую возразить Винтер. «Ну да, чтобы непогрешимый Атлас, да признал ошибку, Кроу», перебила его Глинда, на что тот вновь пожал плечами, приложившись к фляге, в то время как девушка смиренно затихла. «В любом случае, вернул себе фокус внимания генерал. Текущая проблема заключается в скверном взаимодействии между моими людьми и силами Вейла». Брэнвин закатил глаза, но промолчал, поймав предостерегающий взгляд Гудвич. Все находящиеся в помещении прекрасно понимали ситуацию, когда общее недоверие к военным Атласа, которые начали прямо с момента своего прибытия пытаться перехватить контроль в управлении, толкало местных на опрометчивые поступки. Далеко от откровенного саботажа, однако такие вещи, как задержка передачи сообщений, расхлябанное выполнение поручений и тому подобные мелкие происшествия сказывались негативно на действиях двух королевств. В том числе это было видно на примере ночного происшествия. Все это понимали. Но для сторонников Вейла также было очевидно, что подобную ситуацию генерал рассматривал крайне однобоко. «Мы работаем над этим», — дипломатично высказалась Глинда. «Но, Джеймс, чтобы стабилизировать общественное мнение, необходимо, чтобы и ваши люди перестали себя вести как хозяева положения, словно силы Вейла должны им подчиняться. Они не ведут себя подобным образом, возразил генерал. Мои люди, кадровые военные, профессионалы, и действуют в соответствии с этим, надежно и эффективно. Взмахнув рукой на приосанившуюся Винтер, сжал ладонь в кулак и завел за спину, являя собой образ, символ военной мощи, стойкости, отваги, всего того, чем является Атлас. Хоть прямо сейчас фотографируй на агитационные плакаты, оценила подобный вид Лишни, гордо глядя на своего начальника. Мы сейчас не на параде, чтобы красоваться перед публикой, покачала головой Глинда, разрушив момент, косо глянув на булькавшего своей фляжкой Кроу и на директора, подозрительно скрывшего лицо за кружкой. И я имел в виду все то, что сказал, твердо произнес Джеймс, заставляя собой как гордиться, так и поражаться твердолобостью в подобном вопросе. Вы не можете просто рассчитывать, что люди с энтузиазмом будут выполнять ваши поручения, когда вы пришли и едва ли не заменили их в их же работе, устало потерла переносицу преподавательница, имея в виду всех военных Атласа. Начав пребывать после ограбления судна ПКШ, Атлас постепенно все больше брал под свой контроль проводившиеся действия по поиску и борьбе с Белым Клыком, апогеем чего стало прибытие Айронвуда с его персональным дредноутом. «Это их долг», – непоколебимо возразил генерал. «К тому же мы не отбираем работу местной полиции. Вы буквально оккупировали городскую тюрьму, и все ради одного пленника», – в скепсисе подняла бровь Гудвич. «Этого можно было бы избежать, если бы совет Вейла передал Торчвика мне», – нахмурился он. «Подобные действия», – начал Ласпин, отложив свиток. «В глазах общественности это бы выглядело, словно Вейл не способен справиться с удержанием всемирно известного преступника. Подобные рассуждения сейчас – это откровенная глупость». Айронвуд раздраженно развел руками, подойдя к панорамному окну, разглядывая город вдали. «Тем не менее, это добавляет вес совету в глазах простых граждан. Это, а также то, что поимку опасного преступника осуществили студенты Бикона вперед Атласа. Дважды, не говоря об их других свершениях», позволил себе краткую усмешку директор. Джеймс не отреагировал на замечание о краденной технике, предпочтя с задумчивым видом смотреть в окно. Винтер же разрывалась между раздражением на тихий смешок со стороны пьющего, кратковременным стыдом за произошедшее и гордостью за действия младшей сестры. «Я до сих пор считаю, что обе команды, принимавшие участие в ночной операции, должны были быть тщательно опрошены», — оторвался от созерцания генерал, хмуро повернувшись к директору. «Мне очень интересно, как студентка Касси отреагировала на произошедшее раньше, чем мне об этом доложили». Глинда, как и Винтер, которые были не в курсе подробностей произошедшего, удивленно посмотрели на Аспина. Кроу остался безучастным. «Полагаю, у мисс Касси есть свои способы быть в курсе происходящего в городе», загадочно произнес директор, сам думая на ее связи с криминальными элементами. После избавления от угрозы Гримм кратковременный разговор, описывающий без деталей их похождения, произошел между студентами и преподавателями, прибывшими в город на помощь, а также Винтер, после чего подростков отправили в Бикон. Было бы несправедливо и пагубно лишать подростков отдыха перед миссией. «В конце концов, в отличие от них, мы с вами сможем отоспаться днем». «Ага, спасибо, что напомнил», — хмуро отозвался Кроу, проигнорировав недоверчивые взгляды командиров Атласа. Ему было абсолютно все равно на мнение дровосека и ледяной принцессы, которые думали о нем, как о гуляке, проведшим в подобном состоянии весь фестиваль и сейчас мучившимся от похмелья. Конечно, первоначально план Кроу был с точностью таков, до момента экстренного сообщения на свиток. Подумав о том, что бы высказала Шни, зная, что в таком состоянии он будет присматривать за младшей, Кроу ухмыльнулся, заставив ту нахмуриться, чувствуя подвох, но не видя его. «Что до твоего желания допросить их», — продолжил Аспин. «Полагаю, ничего сверх того, что было услышано, они не скажут. К тому же, как я слышал, в процессе к ним присоединилась одна из твоих студенток. Полиндина, верно? Ничто не мешает уточнить мелкие детали у нее. С учетом того, что команда этой студентки проходит особую миссию, по твоей же просьбе», вопросительно взглянул на генерала Аспин. «Тогда так и поступлю», несколько поспешно и показательно независимо ответил Джеймс, заставив директора прищуриться. Директор Атласа и его старый друг являлся плохим притворщиком, помимо того, что Аспин благодаря времени знал его очень хорошо, и то, как Эйрон Вуд выделял одну студентку, для директора было невозможно не заметить. Впрочем, Аспин списывал это на чрезмерную заботу и опеку о единственном ребенке знакомого генерала, который просил присмотреть за ней. Возвращаясь к текущим делам, Аспин демонстративно взялся за свиток, прекрасно уловив, как расслабился его друг. Несмотря на выход из состава действующего флота, ночное судно прошло идентификацию по морской базе данных. Значит, их туда кто-то занес, заставил задуматься всех над этими словами. Мы втянуты в информационную войну, и на данный момент преимущество у противника. Тяжелый вздох, последовавший за этим, погрузил помещение в минутную тишину. Намек был сделан более чем прозрачный для посвященных в тайну. Одна лишь представительница ШНИ пыталась понять, каким образом Белый Клык смог пробраться в морскую базу данных. Обменявшись взглядами со Спином, Айрон Вуд нарушил тишину. «Хаэм, Винтер, ты можешь быть свободна», — обратился к вскинувшейся девушке, одобрительно улыбнувшись. «Отдохни, ты заслужила». «Сэр», выпрямившись, чуть кивнув, ШНИ развернулась и направилась к лифту, едва не потеряв профессиональный вид. Когда заметила в глазах Кроу зависть, девушка скрылась за дверьми. Только когда сообщение о том, что лифт спустился вниз, отобразилось на столе Аспина, Айрон Вуд позволил выплеснуться накопившимся эмоциям. Все это был отвлекающий маневр. Экспрессивно взмахнул сжатым кулаком в воздухе. Немноговато ли для отвлечения? Недоверчиво покачал головой Кроу. Четверо моих людей, охранявших башню связи, мертвы. Именно тогда, когда все мы были отвлечены случившимся в городе, махнул в сторону окна рукой. «Правду говоря, я согласна с Кроу», — высказалась Глинда. «Устраивать подобную акцию только для того, чтобы отвлечь нас и пробраться в коммуникационный центр — это слишком. Могло хватить и того, что все мы были заняты вечерним мероприятием». «Почти все», — добавила, на что Кроу пожал плечами. «Ответ, полагаю, таится в твоих же словах, Глинда», без какого-либо намека на веселье произнес Аспин. «Этого могло хватить, чтобы мы не заметили их манипуляций. Но что, если бы пошло что-то не так, какой-нибудь студент вышел прогуляться, одному из преподавателей пришлось бы отлучиться. Тогда они могли бы заметить активность у башни и поднять тревогу. Но этого не произошло, когда мы обнаружили угрозу в городе и направились почти все туда», кивнул согласно Айрон Вуд. «Студенты старше второго курса последовали за нами, а первый остался под твоим присмотром. Почти весь». Аспин слабо улыбнулся. «И башня находилась в противоположном направлении от посадочных площадок. Риск быть обнаруженным все еще оставался. Но даже если бы подобное произошло, в той суматохе злоумышленники могли бы легко скрыться. Вы действительно хотите сказать, что они готовы зайти настолько далеко, выпустив грим в город, не до конца принимая действительность?» Содрогнулась Глинда. «Мы говорим о пешках королевы Гримм», мрачно отозвался Кроу, помешивая остатки спиртного и подумывая, где бы успеть пополнить запасы до отправки на миссию. «Удалось выяснить, что они сделали», — обратился Аспин к Айрон Вуду. «Мои специалисты этим занимаются. Пока результатов нет», — покачал головой. «Что насчет укрытия?» Глинда опустила взгляд вниз. «В целостности». Краткий ответ генерала несколько успокоил женщину, но недостаточно. «Есть вообще предположение, как злоумышленники проникли в бикон. Мы этим занимаемся», — также хмуро произнес генерал. «Однако, как я слышал, прецеденты были». Повернувшись к Аспину, Айрон Вуд скрестил руки на груди. «Не думаю, что способ мисс Касси здесь причастен, но ее знание могло бы помочь усилить безопасность бикона», — не сдавался Джеймс. «К сожалению, более вероятный вариант учитывает проникновение в ряды обучающихся», — с сожалением покачал головой директор. «Первогодки, которые остались в биконе, или те, кто последовал в город за нами». Глинда устало приложила ладонь к голове. «Если учесть, что злоумышленники затесались среди студентов, они проникли извне, студентов выше второго года можно проверить, не отлучался ли кто из них, отследив по записям буллхедов и отсеять», — задумчиво произнес генерал. «Это может существенно сократить круг подозреваемых. Список будет все еще длинным. И если действительно у нас есть внедренные, переведенных студентов будет труднее проверить, в отличие от наших. В таком случае, можем ли мы вообще исключать поступивших в бикон в этом году?» — обратилась Глинда к остальным и, не дождавшись ответа, со злостью сжала кулак вблизи от своего стека. Сама мысль о том, что среди ее учеников затесались предатели, готовые пойти на любые жертвы для достижения целей, приводила женщину в ярость. «Посмотрите на это с другой стороны», — привлек к себе всеобщее внимание Кроу. «Если бы я, за которой последовали другие, не сорвалась в город, вы бы скорее всего всех студентов продержали здесь, и ни о какой отбраковке речи быть не могло». Бронвин не подозревал, что его слова были абсолютно точны. «Так или иначе, я буду настаивать перед советом на том, чтобы возглавить защиту мероприятия», — твердо взглянул на Аспина генерал, имея в виду празднество и турнир в Колизее Дружбы. Даже без одобрения властей, солдаты Айронвуда неофициально присматривали за прошедшим ночным фестивалем, что тоже оказало влияние на быстрое урегулирование кризиса. Но Джеймс хотел больше дозволения и контроля, с чем, как он знал, его коллега-директор был не согласен, по крайней мере раньше. «Не скажу, что толпы солдат во время знакового проведения мероприятия мира меня радуют, но я принимаю твои доводы», — неожиданно для остальных поддержал Аспин. «Раньше ты не был с этим согласен», — несколько удивленно проговорил Джеймс. «Мой город частично превратили в зону боевых действий. Старая стратегия не сработала, и ты думаешь, я буду ее придерживаться дальше?» — удивленно приподнял бровь. «Я далеко не закостеневший в пересмотре своего мнения». Крутанувшись в кресле, задумчиво уставился в окно. Кроу с Глиндой переглянулись и дружно посмотрели на генерала, уловив намек в последней фразе. Впрочем, в отличие от них, Джеймс этого не заметил, воодушевившись после слов директора. Вновь переглянувшись, мужчина покачал головой, а женщина пораженно вздохнула. «Я рад, что ты поддерживаешь меня в этом. Клянусь, я обеспечу полную безопасность Вейлу». «Мы обеспечим», — бросил Аспин, обернувшись к ним. «Наши враги предпринимают немало попыток разобщить королевство. Этого допустить нельзя». С этим утверждением были согласны все присутствующие. Утром, с трудом проснувшиеся после активной ночи подростки вместе со мной собрались на кухне общежития, готовя завтрак, чтобы после отправиться на миссию. Территория морского порта ограждена. Как нам известно, именно там произошел прорыв Гримм в город. Пока женский голос диктора вещал утренние новости, на экране показывали полицейских, преграждающих путь репортерам и прочим зевакам, позади которых виднелись военные в белой форме и люди с различным стилем одежды, осматривающие место появления Гримм. Атлас и охотники Вейла, очевидно. Несмотря на попытки оцепления пресечь информационный поток, в кадре то и дело попадались сетки трещин на дороге, раскуроченные контейнеры и разбитая грузовая техника. Позади всего этого виднелся расколотый пирс с вошедшим в него носом кораблем с огромной дырой в корпусе. Столкнувшись лицом к лицу с опасностью первыми, работники морской службы немедленно сообщили об угрозе, что позволило военным «Атласа» и охотникам «Вейла» оперативно отреагировать и защитить граждан, посещавших вечерний фестиваль. Картинка сменилась, на этот раз показывая нечеткое изображение атласовского буллхеда с характерными хищными чертами, который завис над зданием диспетчерской. Из его дверей выглядывали солдаты, ведущие огонь по биовульфам, которые пытались выломать забаррикадированные двери. На ваших экранах заснятый ночным очевидцем момент спасения военными храбрых людей, предупредивших город, дал пояснительную информацию голос за кадром. «ХМ, слишком очевидная попытка сместить акцент», — прокомментировала Вайс, сидя за столом с кружкой чая в руках. Последовавший от нее заразительный зевок создал цепную реакцию, распространившуюся на остальных подростков, присутствующих в кухонном помещении общежития. Из-за ночных действий оставалось меньше времени на сон, чем обычно. Начало нашей вылазки было назначено на раннее утро. Наблюдая за тем, насколько вялыми себя чувствовали подростки за приготовлением завтрака, я создала волну положительной энергии, эмоционально взбодрив их. Затем вернулась к просмотру новостей, освещавших ситуацию в городе. После случившегося легко было навести панику на горожан сверх той, что уже присутствовало. Подобный способ, как заметила Вайс, выставить простых служащих, как людей, совершивших подвиг, даже если это их работа, тривиальный, но действенный. Другой вопрос в том, сколько выживших Атласу удалось спасти. У тех людей не было ауры, тем не менее эмоции, которые они в тот момент испытывали, должны были привлечь к себе существенное внимание Гримм. И все это примерно в то же время, когда мне поступил сигнал тревоги. Впрочем, если вспомнить момент, когда я десантировалась вместе с Руби, во время свободного падения я видела вдалеке булухит Атласа, летевший в сторону моря. Если это был тот, который сейчас показывали на экране, шансы на то, что всем закрывшимся в диспетчерской удалось спастись, были велики. Однако не только нашим охотникам и военным удалось проявить себя, тем временем продолжила диктор. Как говорится, с корабля на бал, а в нашем случае, с бала прямо в пекло. Студенты Бекона в который раз доказывают нам, что новое поколение охотников более чем готово защищать человечество уже сейчас. Эти команды не в первый раз встают на защиту города наравне с действующими охотниками. Дважды они задерживали всемирно известного преступника Романа Торчвика. И на этот раз они продемонстрировали не только свою самоотверженность, срываясь прямо с вечерних танцев Бекона в гущу сражения, но и свою красоту. Чем дальше шла речь, тем больше Руби, сидевшая на диване рядом со мной, погружалась в панику. Когда же на экране начали прокручивать видеозаписи, ведущиеся из окон домов смельчаков, отважившихся выглянуть наружу во время прорыва, напарница и вовсе согнулась, спрятав лицо в ладонях. А ничего так, эффектненько, в противоположность сестре усмехнулась Янг, просматривая на свитке кадры со своей версией в платье, уничтожающий грим. О, у нас тут даже поклонники появились. Подобное заявление нисколько не успокоило Руби. Думаю, к этому просто нужно привыкнуть, обратив внимание на реакцию сестры, высказалась Янг, убирая свиток. Что скажете, знаменитости? Пира сочувственно улыбнулась обратившим на нее внимание сестрам. Не то чтобы мы целенаправленно стараемся оказаться в центре внимания, в свою очередь вздохнула Вайс. Но это не так плохо, как кажется. Как пример, доверие со стороны гражданских к нам будет больше. Когда мы станем полноценными охотниками, это может сильно помочь. Хотя вряд ли такая популярность продержится до нашего выпуска, махнула рукой в сторону новостей. Вернувшись к свитку, Янг тут же весело засмеялась. Знаете, как нас уже успели назвать? Богини битвы, девы-воительницы. С болезненным стоном единственный парень в комнате стукнулся пару раз головой о стол. Сидящая рядом Нора успокаивающе похлопала его по спине. Почему? На мне же была форма. Глухо донеслось от него. Может, все дело в прическе? Янг, намекая, коснулась пальцами своих прядей. Ничего не знаю, у Рин не самая красивая прическа в мире. Нора радостно рассмеялась, растрепав волосы напарнику. Забавно было слышать это от Валькирии, которая являлась виновницей пурпурной полосы в его волосах. Проявление привязанности. Это было знаком доверия и связи между ними. Напомнило мне, как многие Тинна, в том числе и я, окрашивали снаряжение и варфреймов в знаковые палитры, например, цвета синдиката, которому доверяли и были в союзе. Еще этот титул, данный нам людьми, быстрый поиск по сети подтвердил слова Янг, на мгновение вернув те времена давней эпохи, когда народ чествовал Тинна многими титулами, в том числе теми, которыми сейчас называли подростков рядом со мной. Придется ли им соответствовать? Не удержавшись, мое лицо со шрамом, скрытая шарфом, широко улыбнулась, и только напарница смогла определить это по моим глазам, бросив в мою сторону взгляд и вопросительно наклонив голову на бок. От пояснения моего приступа веселья Руби отвлекла продолжавшаяся новостная волна. На данный момент власти города не делали никаких заявлений о виновниках произошедшего. Кто и зачем привез грим на бывшем атласовском судне? Делегаты Атласа также воздерживаются от комментариев о последнем. Причастен ли к этому белый клык? Ведется расследование. Это точно они, хмуро высказала Блейк. Уверена, не кажется ли это слишком даже для таких террористов? Осторожно указала Янг, на что ее напарница отмахнулась. По виду Белладонны можно было сказать, что она не сомневалась в своих словах. Если это были они, каким образом им удалось совершить подобное? Задала вопрос Пира. Со стороны суши Вейл обладал защитой в виде высоких стен и огневых оборонительных систем, в то время как с моря город был прикрыт сигнальной сетью, которая должна была оповестить о приближении угрозы заранее. Однако она не была рассчитана на то, что кто-то попытается скрыть монстров за стенками корабля. Ранее ночью, вернувшись в Бекон, пока подростки спали, я проверяла информацию и переслушивала записи волн переговоров, которые заархивировал Ардис. Атлас был уверен, что Белый Клык нес ответственность за произошедшее. Об этом не стали сообщать, а также намеренно умалчивали число жертв и пострадавших. Это не остановило волну домыслов и слухов, особенно всколыхнувшуюся после того, как в сети разместили фотографии судна, стоявшего у причала в порту Аргуса под флагом Атласа. Видимо, до того, как оно попало в руки Белого Клыка, разве их задачей не стояла борьба за равенство? Подобные действия ведь только все ухудшат, продолжила Никас. Раньше так и было, со смесью гнева и печали проговорила Блейк. Но постепенно наша первоначальная цель, то, ради чего создавался белый клык, постепенно обращалась местью. И я до последнего отказывалась это замечать, с горечью закончила, сгорбившись и опустив кошачьи уши. Настал черед Янг в поддержке положить руку ей на плечо. У наследницы Шни, семья которой больше всего пострадала от действий фавнов, было что сказать по этому поводу. Я видела это в ее взгляде, обращенном на дуэт. Будь это раньше, она бы, не сдержавшись, высказалась. Нынешняя Вайс промолчала, осознавая часть вины Пекаша. Тяжело вздохнув и допив чай, она встала из-за стола и подошла к раковине. «Нередко ожидание подводит», — тихо произнесла я. «То, что когда-то было простым, преобразовывается в нечто сложное». Взгляд упал на разжатые ладони в перчатках, некогда обогренные кровью предательницы и самого близкого существа. «Нам остается только реагировать, не сожалеть, не погружаться в отчаяние. Дитя, прости, убей». Продолжать творить свою судьбу и держать ответ за поступки, в короткой вспышке ярости сжала руку. Подобное решение не будет забыто, не будет прощено, в первую очередь мной самой. Когда кулак накрыла знакомая пара ладоней, недоуменно моргнула, возвращаясь к настоящему, и оглядела подростков, которые все сфокусировали свое внимание на мне. «Нам пора снаряжаться, скоро вылет на миссию», напомнила о времени, с чем со мной согласились. Едва заметно признательно кивнула Руби, убравшей ладони с моей руки, заслужив ее яркую улыбку. Закончив прием пищи и убрав посуду, мы разошлись по комнатам наших команд. Пока Руби с Перо и Вайс занимались последними приготовлениями, проверяя снаряжение и амуницию, я просматривала последние сводки новостей и сообщения граждан Вейла и других королевств. Вместе с этим размышляла над тем, что могло сподвигнуть фавнов на подобную радикальную акцию. Пустынная вылазка показала мне гордость и самоотверженность членов Белого Клыка, стражей, вставших на защиту своего народа. Совсем другое можно было сказать о повстречавшихся мне в Вейле. Их убежденность в своей правоте и действиях, направленных против мирного населения. Поглаживая нежно-фиолетовую шерстку Смиты, разлегшейся на подоконнике, под ее громкое мурчание, я надеялась, что фавн с одним рожком, встреченная на собрании, сделала правильный выбор. Внезапные громкие возгласы из коридора привлекли наше внимание. Радостный смех и громкое шипение заставили озадаченно переглянуться. Чтобы Руби, Спира и Вайс не успели надумать, причина всех этих звуков вскоре показалась. С силой распахнув дверь, в нее едва ли не влетела воодушевленная Сиалонг, держа в руках черно-белый комок шерсти. «Эй, Руби, смотри, кого папа прислал нам посылкой». Не переставая улыбаться, выставила вперед этот комок, в то время, как позади нее раздалось еще одно рассерженное шипение. «Цвай!» Бросив свои дела, Руби переместилась в вихре лепестков к сестре, едва не вырвав из ее рук комок шерсти, которым оказалось животное, начала его тискать и ласково бормотать. «Это что, собака?» – удивленно произнесла Вайс. «И ваш отец прислал ее вам почтой?» «Ага, Карги. Папа написал, что отправляется на длительную миссию, поэтому оставил его нам. Он так часто делает», — пояснила Янг с улыбкой, наблюдая за игрой сестры с собакой. «Да, но почтой», — недоверчиво протянула Шни. «Как можно подобное?» Зверь, на секунду отвлекшийся от ласк Руби, повернул голову в сторону наследницы и склонил на бок очаровательное создание отправить посылкой. Закончила радостно негодующе, присоединившись к поглаживанию. «Полагаю, из-за ауры», — высказалась Пира, с интересом наблюдая за ними. «Насколько помню, вы уже упоминали о том, что у вас есть боевой корги с открытой аурой по имени Цвай». «Ага, все именно так». Янг, с улыбкой скрестив руки, прислонилась к стенке. «Подожди, так это про него вы говорили?» Прервав почесывание за ушком, Вайс перевела взгляд на Янг и обратно на корги. «Но как? Зачем?» Переглянувшись, сестры пожали плечами. Я понимала недоумение Вайс, испытывая то же самое. Оценивая визуально эту собаку вида корги, я не находила в ней ничего примечательного. По размерам этот цвай соответствовал детенышу Кубрауи, как я уточнила в сети, был стандартным для этой породы, то есть он не будет больше расти и развиваться. Мне не было понятно, по какой причине отец сестер Роуз и Сиалонг выбрал этот вид для становления боевым псом. Впрочем, внешность бывает обманчива, подумала я, бросив взгляд на своего компаньона. Предмет моих мыслей же наконец заметил другого зверя помимо себя. Заметавшись и вырвавшись из рук Руби с Вайс, он спрыгнул на пол и, как мне показалось, гордой походкой прошествовал к подоконнику. Девочки, было дернувшиеся следом, заметив его направление, замерли, с интересом наблюдая, что будет дальше, включая меня. Дойдя прямым шагом, Цвай пару раз пролаял и замер с высоко поднятой мордочкой. Кошмарик, лежа свернутым клубочком, лениво приоткрыла глаз. Опустившийся вниз зрачок мгновенно сузился, обнаружив нарушителя спокойствия. По нашей связи до меня донеслось ее отчетливое замешательство, в первый раз столкнувшись с подобным миниатюрным компаньоном. Внешне же виду, что удивлена, она не подала, подняв взгляд на меня и по моей реакции осознав отсутствие опасности, прикрыла глаз и заслонила мордочку своим расправленным хвостом, вернувшись к полудреме. «Нет, Цвай, не смей сдаваться в заведении нового друга», подбадривая произнесла Руби, сжав кулачки, глядя на то, как уши Карги опустились. «Давай, дружок, покажи, какой ты альфа», посмеиваясь, сказала Янг. Даже Вайз в беспокойстве наблюдала за разворачивающимся действием. Только Пира, поймав мой взгляд, пожала плечами. Явно воодушевившись, Карги запрыгнул на свободный краешек подоконника и вновь пролаял, сев в позу ожидания, с протяжным вибрирующим мряв, от которого песик, кажется, начал млеть. Смита медленно поднялась на лапы и выгнулась дугой, в несколько раз превышая его ростом. Кошмарик своими суженными зрачками пристально, даже устрашающе, уставилась сверху вниз на Карги. Вайс с Руби, казалось, затаили дыхание, глядя на них, пока наконец от Смита не донеслось удовлетворенное фырканье, и она не спрыгнула на пол, вильнув хвостом у мордочки Карги напоследок. После этого отмер Цвай, бешено замахав хвостом и завалившись на бок с блаженным видом. «Да, какой самец!» — с той же ухмылкой прокомментировала Янг. «Цвай, поздравляю! Я знала, что вы подружитесь!» — радостно подлетела к нему Руби, принявшись чесать бока, на что Карги едва обращал внимание, все еще пребывая в блаженстве. Смита тем временем села рядом со мной, посмотрев вверх, опустив ладони, погладив макушку. Я решила не сообщать подросткам, что кошмарик проверяла стойкость и решимость маленького компаньона, найдя их приемлемыми. Что до его силы, она будет проверена в ходе предстоящей миссии. Не зря же этого Карги сестры назвали боевым. Закончив возиться с собакой после напоминания о времени, подростки вернулись к сбору вещей. Янг с Цваем ушли в свою комнату, откуда вновь донеслось гневное шипение. Вскоре мы всей небольшой группой направились к посадочным платформам. Распределение заданий для остальных студентов будет проведено к полудню, поэтому в столь ранний час мы были единственными на улице. Здесь и выяснилась причина слышимого ранее шипения. «Вы что, серьезно решили взять с собой этого пса?» Блейк раздраженно указывала на Карги, бежавшего рядом с Коватом, при этом держась от него как можно дальше. «Напоминаю, важную и ответственную миссию. Не можем же мы оставить Свая одного в общежитии», скорчило жалостливое лицо Руби. «К тому же Свая не будет обузой, если ты об этом», добавила Янг. «Он все-таки обученный охотником пес с открытой аурой. До сих пор не могу поверить в этот факт». «С кошмариком у тебя подобного вопроса не возникало», подметила Сиалонг. «В нем отпала необходимость после того, как мы все стали свидетелями вашей с ней игры, где кое-кого хорошенько поваляли», ухмыльнулась Блейк. На это Янг лишь закатила глаза, оставив ее без ответа. Параллельно Пира пересказывала на Ресрином знакомство Карги с Коватом, которые в это время успокаивали Белладонну, бурно отреагировавшую на неожиданного гостя. «А после задания поселим его в нашей комнате. Или хотите, чтобы он жил с вами?» Невинно обратилась к сестре Роуз. «Только через мой труп», мрачно произнесла Блейк. «Тогда решено». Руби довольно улыбнулась, но тут же переменилась в лице, когда Янг обняла ее за шею, взлохматив волосы. «Надо же, какой у меня сестренка-манипуляторшей выросла». Младшая сестра попыталась вырваться, но ожидаемо безуспешно, проигрывая старшей в чистой силе. Проигнорировав взгляд мольбы о помощи, брошенной на меня, я обратила внимание на наших компаньонов. Было прекрасно видно, как более низкие Карги стараются выглядеть выше, пытаясь привлечь внимание Смиты, но тщетно. За этим с умилением наблюдали Вайс с Норой, изредка подбадривая его. Сама Кошмарик уже была снаряжена в свою броню Китир, и по нашей связи я ощущала ее готовность к предстоящей вылазке. После поступившей тревоги она не успевала добраться до Булхеда вовремя, поэтому не участвовала в ночном сражении. Но на этот раз у нее будет возможность выпустить когти. Дойдя до центрального фонтана со статуей, нам повстречались первые студенты, возвращавшиеся с миссии. Команда кофе. Вельвет. Первой подлетела валом вихря к ним Руби, заставив тех едва отшатнуться, потянувшись за оружием. О, прости, напугала, заметив реакцию, застенчиво почесала затылок. Не в этом дело. Просто не появляйся так резко рядом, устало сказала та, на что Роуз кивнула. Миссия оказалась сложной, вы ведь должны были вернуться неделю назад, поинтересовалась Вайс. Можно и так сказать, едва улыбнулась Кака. Подростки передо мной действительно выглядели сильно уставшими, со следами повреждений на одежде и пятнами грязи, словно им пришлось пробиваться сквозь землю. Хм, ах да, та миссия. Охотники всегда должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам, продолжил Адиль. Это относится и к студентам, поправила корсет, показав забинтованный торс. Насколько было плохо, серьезно спросила Пира. Не забивай голову, детка. Бывало и хуже, дерзко усмехнулась та. К тому же нам повезло наткнуться на охотника, который здорово выручил. Скорее он наткнулся на нас, или свалился. Буквально, пробормотал Фокс, потирая повязку на голове. Незаметно повторяю недавние действия на членов команды кофе, послав прилив положительной энергии. С учетом того, что они уже прибыли в Бикон, в большем не было необходимости. Да, кстати, вы случайно не знаете охотника, которого зовут Атлас? Гораздо оживленнее поинтересовалась Вельвет. Скорее всего это прозвище, пояснила как она недоуменные взгляды подростков. Но это еще что, вот то, как он выглядит, действительно заслуживает внимания. Или, скорее, привлекает. На нем был полный черно-белый доспех с золотым орнаментом. Сам он был высоким и широкоплечим, словно скала. Своим проявлением использовал землю и камни, и, казалось, был объят золотистым свечением. Тут же включилась в обсуждение Фавн. Как вы поняли, у нас очень впечатлительная зайка, под возмущенное ойканье проговорил Адиль. Особенно от тех, кто, словно герои из книжек, приходит ей на помощь, она подмигнула мне, после чего едва успела увернуться от стального захвата смущенного Фавна, сила которой была велика, насколько я помнила по своим занятиям. Что до так называемого охотника, почти с самого начала описания Варфрейма Атлас девочки с Рином начали посматривать на меня, что заметила лидер кофе. Так что, видели такого? Спросила она, опустив черные очки. Мм, могу сказать, что мы первый раз слышим о подобном охотнике с таким прозвищем. Переглянувшись с остальными, Вайс решила выступить вперед, высказавшись за всех. Жаль, вздохнула, надвинув очки обратно. Хотелось бы отблагодарить. Он нас вытащил из такой зад. Язык резко перебил последний член их команды, Яцухаши. Кашлянув и бросив недовольный взгляд на высокого подростка, она вновь обратилась к нам. В общем, если вдруг услышите что-то о нем, пошлите весточку. Все же подобный колоритный охотник должен быть уникален и на слуху, хоть мы и не слышали о нем. С этим можно поспорить, сказал Фокс. Подслушал у местных, когда брали миссию, что по деревням начали циркулировать слухи об охотниках в необычных доспехах закрытого типа. Вроде пару месяцев назад это началось. Да, чего только можно найти в мире, с отчетливой усталостью пробормотала Кака. Не волнуйся, если мы встретим этого Атласа, обязательно поблагодарим его за тебя, заверила ее Нора. Ага, обязательно, Янг скосила хитрый взгляд на меня. Бросив слова благодарности, утомленная команда студентов направилась в общежитие на заслуженный отдых после длительной миссии. Разве что Яцухаши пришлось отвлекать от поглаживания компаньонов, которым остальные члены кофе уже не нашли сил удивляться. Стоило нам разойтись, как подростки начали сверлить меня взглядами. Вопросительно приподнимаю бровь. Стоит ли нам отблагодарить охотника при встрече уже сейчас? Первой высказалась Вайс, после которой плотину любопытства тут же прорвало. Это был Варфрейм, какое оружие ты использовала? Когда это произошло? Кто был твоим противником? Вопросы посыпались почти ото всех разом, пока я вспоминала недавнюю стычку. Это произошло на днях во время подготовки к вечеру танцев. Я получила сигнал тревоги, точнее Фросту, который охраняет безымянную деревню. Староста сообщил о критической ситуации в соседнем шахтерском поселении. Рабочие наткнулись на грим, и на вызов явилась команда кофе. Студенты успешно зачистили местность, но в самой шахте обнаружили скопление гейстов, летающих грим, похожих на призраков, которые способны вселяться в инертные объекты и управлять ими. В том случае гейсты сформировали каменных големов и во время сражения обрушили проходы. Студенты оказались блокированы в сети пещер. К месту действия я направилась в Варфреймом Атлас, специализирующимся на манипуляции с камнем, пробив завал и оказав помощь. Пока я рассказывал об этом, мы подошли к посадочным платформам, где нас уже ждал транспорт с сопровождающим. Утро доброе, студенты. Надеюсь, вы хорошо выспались после вчерашних потрясений, потому что сегодня у нас с вами важная исследовательская миссия. Смотрю, вы подготовились, кивнул на рюкзаки и котомки подростков. Отлично. Надеюсь, вы взяли только все необходимое, потому что передвигаться нам придется много. Проф КХМ, ткнула я Руби локтем в бок, заставляя исправиться. Доктор Ублик, вы будете нашим сопровождающим, согласно качнув головой, Бартоломью благодарно кивнул и мне, поправив каску на голове. Сам он был одет в нечто напоминающее костюм археолога. А это, обратил внимание на кого-то Скарги. Это Цвай, он наш боевой питомец, хихикнула Руби, подняв собаку на руки. Кошмарик, мой компаньон в странствиях, в свою очередь погладила по голове довольно мяукнувшую Смиту. Хаем, слышал, у общежития видели огромную кошку необычного окраса. Очаровательно. Пока он комментировал, я заметила, как его взгляд из-под очков оценивающе проходится по броне Кавата. Чего же мы ждем? Все на борт. Нам предстоит исследовательская миссия. Проф. Доктор Ублик. Возможно, вам не сообщили. Начало осторожно Блейк, но была перебита. Прекрасно обо всем осведомлен. Почему бы нам не обсудить детали внутри? Серьезным взглядом обвел студентов и первым зашел в Булхит. Последовав за ним, мы обнаружили еще одного пассажира внутри. «Дядя Кроу», — удивленно радостно воскликнула Руби. «Что ты тут делаешь?» — со скепсисом добавила Янг. «Ох, какие шумные пошли в наше время дети!» — поморщился он, развалившись на лавке. «Простите», — нахмурилась Вайс. Она все еще испытывала долю неприязни из-за его конфликта с ее сестрой. «Прощаю», — принял он сидячее положение под гул запуска двигателей. Успокаивающе кладу руку на плечо Вайс, ожидая объяснения от наших сопровождающих. «Официально миссия заключается в исследовании областей обитания Грим на подступах к горе Глен», — пояснил Ублик. «Обычно на задания подобного типа к каждой команде первокурсников предоставляется свой сопровождающий. Так уж вышло, что я хорош в поиске чего и кого-либо», — сказал Кроу и тихо добавил в сторону. «Особенно неприятностей, если только». На его вопросительный взгляд едва киваю, на секунду прикрыв глаза, подтверждая и начиная распространять ауру, сводящую на нет эффект проявления Бронвина. «Иаспин отправил меня присмотреть за вами, мелюзга», благодарно кивнув, продолжил он. «О, Цвай, старик что, выслал тебя снова?» На это обращение Карги, казалось, печально гавкнул, подойдя к нему и подставив голову под почесывание. Обратив внимание на Смиту, с прищуром глядевшую на него, учуяв запах спиртного, Кроу пожал плечами. «Это мелюзга, вообще-то, сегодня ночью спасла город. Неплохо, а?» Тем временем праведно возмутилась Янг, в эмоциях которую поддержали Руби с Норой, Вайс и Блейк. «Вы, конечно, молодцы. Вот только не зазнавайтесь. Ситуация могли решиться и без вас», закончив почесывать Карги, устало откинулся назад. «Мы устранили грим, которые грозились устроить бойню на фестивале. Боюсь спросить, полагаясь на свое обоняние, что в это время делал такой опытный охотник, как вы?» Вайс с вызовом скрестила руки на груди. «Он тоже там был», — отстраненно сказала я, просматривая запись с одного из дронов, где отчетливо виднелся Кроу с боевой косой рядом с исчезающим трупом грим. После моих слов на Бронвина обратились вопросительные взгляды. Многие охотники, кто присутствовал на фестивале, выступили тогда, пожал плечами тот, и, в отличие от тех, кому не пришлось разбираться с последствиями, сон нам не светил. Это было действительно так. Они начали действовать вскоре после нашей высадки, охватывая всю линию вне главных дорог, и прочесывали весь город до самого рассвета. Янг с Вайс и Блейк выглядели пристыженными. «Но, разве мы не спасли людей?» Потерянно прозвучал голос Руби. «Мы так и сделали», согласно кивнула, вернув девочке, безоговорочно доверяющей мне, положительный настрой. «Без нашего вмешательства жертв среди мирного населения могло быть больше, гораздо». Это пояснение подняло настроение и остальным. Им было приятно знать, что их заслуги были оценены и оправданы. «Да, ваша помощь оказалась не самой эффективной, зато самой эффектной. За это зацепились СМИ, стараясь выдать положительные новости. А что может быть более воодушевляющим, чем кучка детишек, героически защищавших гражданских, да еще сражавшихся в красивых нарядах? Кроу усмехнулся, заставив зардеться некоторых. Но этим же вы нарисовали на себе жирную мишень. Не скажу, что этому рад, как и Таинг, когда узнает, как и, наверняка, твоя сестра, обратился он к Вайс. С учетом изначального присутствия наследницы Пикаша, ее острый взгляд Скроу резко перескочил на меня. В этом ее поддерживала Блейк, которая благодаря прошлому тоже стала целью, и наших предыдущих стычек с Белым Клыком. Мишень на нас нарисована уже давно. Это не поколеблет решимость остальных сражаться. Да, я вижу, с долей тоски и гордости встретил направленные на него решительные взгляды. Поэтому очень надеюсь, что эта миссия положит конец этой угрозе. Бартоломью, не участвовавший в разговоре, солидарно кивнул. После недолгого обсуждения места высадки, Бронвин использовал возможность выцепить время для сна. В свете того, что узнали подростки, никто не решился мешать ему. Оставшуюся часть пути мы провели в тишине. Подлетев на бреющем полете к точке высадки, Бул хитро скрыл створки, позволяя нам высадиться у обрыва на самой окраине города. «Ух, ау! Не знала, что здесь так высоко», — прокомментировала Руби, глянув вниз на крутой склон горы. «Конечно, для первой крупномасштабной попытки расширения Вейла было выбрано наиболее выгодное для этого место. Иначе, как вы думаете, зачем было строить городской район так далеко от столицы?» Включив свой лекторский темп, проговорил Ублик. «Люди строились на возвышенности, рассчитывая на естественную защиту, как у Бикона, но в итоге она обернулась смертельной ловушкой. К сожалению», — печально кивнул на мои слова, — «Вейл недооценил опасность и степень защищенности Глен. Это то, что осталось», — обвел рукой пространство перед собой. «Мы вошли в городскую черту через одну из разбитых улиц. Треснутый асфальт, груды мусора, полуразрушенные многоэтажные здания, многолетняя пыль, покрывшая местность. Здесь не было трупов. Гримм исчезали, а люди лежали в другом месте. Но уныние и безысходность словно повисли в воздухе. Гримм прорвались, и жители отступили под землю. «Мы все это знаем», — сказала Янг, осматривая руины. «Но почему они не эвакуировались потом?» «Человеческое упрямство», — прокомментировал Кроу, сгорбившись. «Ну и тот факт, что переселенцы вложили буквально все, что было, в возможность начать жить за пределами Вейла, в то время страдающего от перенаселения. Так и есть. Жители Глен не смогли отстоять поверхность, поэтому решили застроить подземелье. Свою ошибку они осознали слишком поздно». На мгновение во взгляде Бартоломью промелькнула застарелая боль, что только я успела заметить, после чего он тут же вернулся к своему обычному поведению. «Итак, мы прибыли сюда, дабы отыскать лагерь Белого Клыка и по возможности узнать, что они замышляют. Каковы будут ваши дальнейшие действия, студенты?» «Разве вы не должны руководить нами, доктор?» — поинтересовалась Блейк. «Независимо от целей нашей миссии, этот тест должен показать, насколько хорошо вы будете работать в поле как команда. В нашем случае как команды. Я не буду отдавать вам приказы, как действовать. Как вашего сопровождающего, в мою задачу будет входить только присмотр за вами. Предпочитаю работать один. Так что все на вас, дерзайте, мелюзга», — добавил Кроу, скрывшись за углом, из-за которого вскоре вылетела одинокая ворона, подозрительно знакомая. Переглянувшись, подростки дружно уставились на меня. «Вводные, обнаружить и захватить членов Белого Клыка, чтобы найти их лагерь», заложив руки за спину, отозвалась я после секундного промедления. «Янки, Вайс, действие, как я и планировала. Подобная ситуация превосходно подходит в качестве оттачивания командирских навыков подростков. Сиалонг была выбрана, являясь лидером Рубин. Вайс же, избавившись от высокомерия, лучше всех подходила на роль ведущего из-за аналитического склада ума. Мы прочесываем город, пока не найдем кого-то», — пожала плечами Янг. «Слишком большая площадь», — покачала головой Шни. «Действительно, размерами Глен не могла сравниться со столицей, но все равно была не маленькой. Место, которое должно было при завершении строительства вмещать в себя сотни тысяч жителей, никак не назвать деревней. Предлагаю разбить территорию на секторы и прочесывать их по отдельности». Активировав визор, заслонивший ее взгляд, Вайс сначала отслеживать древнюю карту города, которую я нашла в сети заранее. Другие подростки последовали ее примеру, осветив лица светло-синим цветом визоров, присоединившись к обсуждению. Вскоре после этого к нам навстречу вышел одинокий Беовульф. Расколов ему череп одним броском разложенного посоха с лезвием в нижней части, я напомнила, что не следует поднимать тревогу, издавая громкий шум, который может привлечь внимание не только Гримм, но и оповестить патрульных и часовых Белого Клыка о нашем присутствии. Приняв это к сведению, Янг выслала вперед в свою зону прочесывания Ринас Блейк. Первый благодаря проявлению научился становиться почти что невидимым для Гримм в эмоциональном спектре, вторая благодаря своей ловкости и клонам могла быстро и бесшумно уничтожать бродячих одиночек и пары. Янг с Норой оставались в арьергарде, взбираясь на самые высокие точки, какие позволяли еще не до конца развалившиеся дома, чтобы осмотреться, и уже присоединялись к остальной команде, когда следовало разобраться с группой Гримм. Вайс с Перрой использовали похожую тактику, только Никас находилась в авангарде. Руби же использовала свое проявление, чтобы внезапно настигать крылатых Гримм, пока они были на земле, не давая им взлететь. Посмотрим, повезет ли им обнаружить следы синдиката фавнов сегодня. Если нет, насколько вымотанными они будут к вечеру. С такими мыслями я подобрала с земли свой посох. Интересное решение. Позволить напарникам самим определять свои действия, подошел Лублик. Просто кивнув и стряхнув развеивающиеся остатки Гримм, я сложила посох и закрепила на спине, вместо этого сняв небольшой продолговатый предмет, экипированный перед миссией. Это устройство, созданное на основе дрона-искателя Гринир, позволяло облегчить отслеживание перемещения вражеских сигнатур в округе. Как я следила за передвижениями подростков на тактической карте, так этот дрон будет отслеживать для них Гримм в радиусе действия. Активировав и подбросив в воздух, дрон раскрылся, отдаленно напоминая зонт с крыльями, похожими на гармошку. Под тихое пульсирующее ухо устройство подключилось к сети и полетело к центру нашей разделившейся группы. Проверив его работоспособность, я взялась за сканер, прислонив его к лицу наподобие очков, принявшись осматривать окружение. Новые данные по разрушенному городу потекли в сеть Цефалоносуды. Не могу не заметить, насколько ваши устройства и те, которыми вы снабдили других студентов, выбиваются из привычной картины, прокомментировал Ублик.